Глава 20. Бумага. «Опять вы, боевая боярышня?» — воскликнул Сомов, едва Вера появилась в просторной, сводчатой горнице благочинной палаты. «Доброго дня, сударь», — заявила Вера, подходя к столу, где сидел подьячий. «Вряд ли оно доброе, когда я вижу вас, госпожа Лебедева», — поморщился мужчина и, откинувшись на спинку стула, прищурился. «Наверняка опять за очередного босика пришли просить. Или снова кто на вашу драгоценную жизнь покушался?» «Нет, у меня другое дело до вас». «Надо же! Тогда присядьте». Он указал на стул, стоящий от него через стол. «Итак, слушаю, зачем пожаловали?» «Мне нужен патент на торговлю. Я хочу открыть лавку». «Лавку? Вы сами?» «Да. Боярыня Медведева сказала, что в вашем ведомстве можно подать прошение на патент. Я намереваюсь торговать разной рассадой и лечебными снадобьями», — объяснила Вера и, улыбнувшись, добавила. «Уточняю, если надо указать в патенте». «И кто же будет владельцем лавки? Патент на чье имя писать?» «Я владелица», — ответила Вера. «Вот мой паспорт». Она положила перед ним на стол новенькую бумагу, в которой указывалось, что она, Вера Владимировна, дочь боярина Лебедева, 30 лет от роду и рождена в Московском княжестве. Эту бумагу она выправила только что у одного писаря за 20 золотых. Помимо службы в казначейской палате, он промышлял изготовлением поддельных бумаг. Его адрес и имя подсказал ей Магута вчера, заявив, что в благочинной палате потребуются личные документы Веры. Раньше молодая женщина говорила Горбуну, что потеряла свои бумаги. Не могла же она в самом деле достать паспорт Российской Федерации здесь, в Ярославском княжестве? «А что же думает о том ваш боярин?» — осведомился Сомов. «Мой муж?» «Муж или отец, или брат. Тот, кто за вами приглядывает и покровительствует. Разрешение от него имеется?» Нахмурившись, Вера раздосадованно замолчала. Ей вообще-то 32 года. Какой еще пригляд? Хотя она вспоминала слова Магуты о том, что мужчина – голова. В этом княжестве, похоже, процветали патриархальные устои. И было неудивительно, что Сомов спросил ее о том. «Я не замужем. Батюшка умер. Брата никогда не было. Я сама по себе, потому и прошу оформить патент на мое имя». Сомов как-то подозрительно смотрел на нее и молчал. Вера уже занервничала, чувствуя что-то неладное. Вдруг подьячий злорадно усмехнулся и выдал. «Зря вы пришли, боярышня. Патенты жителям женского рода не выдаются». «Как?» – прошептала недоуменно Вера. «Вот так!» Развел руками Сомов, явно радостный от того, что смог отказать ей. На его лице читалось злорадное удовольствие. «Был бы у вас муж, выписал бы патент на боярина. А так, патента вам не положено выдавать». Окончательно стушевавшись, Вера поджала губы. «Она что же, зря пришла? И что? Ее затея с лавкой провалилась, даже не начавшись? Ведь не зря Магута предупреждал ее, что ей ничего не дадут». Но тут Вера вспомнила. Некая боярыня Белкина, о которой упоминала Медведева, торговала сама, и ей выдали патент. Следующая мысль Веры была о том, что Сомов опять пользуется своим положением и нагло врет. «Сударь, могу я увидеть указ или документ, где сказано, что патент на торговлю дается только лицам мужского пола?» — твердо попросила Вера. Такого заявления от молодой женщины Сомов явно не ожидал. Он побледнел, потом покраснел, как рак, и, ударив кулаком по столу, процедил. «Вы чего это, боярышня? Сомневаетесь в моих словах?» «Сомневаюсь», — елейным голосом ответила она, понимая, что оказалась права. И этот гадкий подьячий нагло врал. иначе бы так быстро не вышел из себя. В следующий миг Сомов вскочил на ноги и гаркнул во всю глотку. «Париска! Немедля пришли ко мне, Оленева или Коровина!» От его окрика и угрожающей позы со сжатыми кулаками Вера даже напряглась. Зачем он звал этих своих людей? Чтобы арестовать ее или для чего? Через минуту в просторной горнице появился Коровин, тот самый сотник, который приходил 3 недели назад со Щукиным к ним в усадьбу. Темноволосый, усатый и статный, он быстро вошел в помещение и проследовал чеканным шагом к столу Сомова. «Звали Михаил Олегович». «Звал Василий, подь сюды», — подозвал его Сомов. «Доброго здравия, Вера Владимировна», — вежливо бросил в сторону молодой женщины Коровин, узнав ее, когда проходил мимо. «Здравствуйте», — ответила едва слышно она. Чувствуя нервозность, Вера внимательно следила за тем, как Сомов начал шептать что-то на ухо Коровину, а тот в ответ также тихо отвечал. Она заметила, что ответы Коровина явно не нравились Сомову, потому что его кулак то разжимался, то яростно сжимался. «И что же, я должен выдать этой ушлой девице патент?» Вдруг громко выкрикнул Сомов, не сдержавшись и недовольно глядя на Коровина. «Если она напишет заявление о том, то да, должны», — ответил Коровин, кивнув. Видимо, этот взорвавшийся взяточник Сомов даже не знал как следует законов и указов княжества. Оттого ему и понадобилась консультация подчиненного. Ну, конечно же, сейчас на должности в Ярославском княжестве назначали не за ум и доблести, а за другие заслуги. И не важно, что ты туп, как пробка. Именно так говорил ей Магута. «Довольно! Понял я! Ступай!» — велел Сомов, махнув рукой Коровину. Тот слегка поклонился одной головой и, развернувшись, направился прочь. Проходя мимо Веры, улыбнулся ей как-то ободряюще. «Вот бумага, перо!» — недовольно проскрежетал сквозь зубы Сомов, усаживаясь обратно за стол и сверкая на Веру злым взглядом. «Пишите, кто такая и что надобно, и кратко». «Хорошо», — закивала Вера обрадованно. Подьячий дал ей еще пару указаний, что написать и как, а потом, взяв бумагу, прочел ее внимательно. «Как-то странно вы написали, боярышня. Где знаки-то на концах букв?» «В нашем княжестве их давно отменили», — тут же ответила Вера, вспомнив, что здесь писали с твердыми знаками на концах. «Смысл же понятен и без них?» «Понятен», — буркнул он и убрал ее бумагу в стол. Вера поняла, что он боится опять показать свое невежество, оттого принял ее заявление. «И когда же мне будет выдан патент?» — спросила она. «Зайти через неделю?» «Ох, какая вы быстрая, сударыня!» — возмутился Сомов. «Месяца через 2 приходите. Может, уже и готово будет, а может и нет». «Как 2 месяца?» «Любая бумага вылежаться должна». «Что значит вылежаться, сударь? Мне этот патент срочно нужен для работы. Вы это понимаете?» «А мне-то что за дело? По указу князя Драгона все бумаги должны быть выправлены не позже 4 месяцев. Если только это не проезжие и не княжеские документы. Остальное требует времени на изготовление». «И что же, никак нельзя ускориться?» — спросила Вера. И тут же выложила на стол 3 золотых рубля. Она прекрасно помнила, что в прошлый раз за взятку Сомову ей удалось освободить Магуту. «Это что? Уберите немедля!» — тут же взбеленился подьячий. «Ишь, вздумала давать взятки! И кому? Мне! Самому честному служителю палаты! А прошлый раз вы...» «Не было того!» — перебил он ее, грохнув кулаком по столу. «Напраслину на меня возводите, боярышня! Уберите деньги, или сейчас кликну караульного, и вас за это беззаконие в холодную посажу!» Не понимая, отчего вдруг Сомов не хотел брать взятку, Вера нахмурилась. Сейчас они даже были наедине. Ведь в прошлый раз в помещении присутствовали как минимум еще 3 человека, которые все это видели. «И что же мне делать?» — удрученно спросила Вера, убирая деньги и паспорт обратно в редикюль. «Ждать как должно», — важно заявил подьячий. «Все ждут. А вы что, особенная, сударыня? Ступайте уже. У меня дел не в проворот. Через месяц зайдите, может, что и сделается». Сильно расстроившись, Вера вздохнула. Такого длительного срока она точно не ожидала. Она медленно поплелась к выходу. На ее глаза навернулись слезы от несправедливости и бессилия что-либо изменить. Вышла в коридор, полный снующих, служащих и разномастного народу. Она шла вперед, ничего не видя перед собой от застилавших ее глаза слез, и нечаянно наткнулась на некоего мужчину. Он придержал ее за локоть и спросил: «Вы чем-то расстроены, сударыня?» Она подняла глаза на Василия Коровина и ответила: «Расстроена. Надеялась, что патент на торговлю мне быстро выдадут, а подьячий Сомов велел ждать не менее 2 месяцев. Сказал, что все бумаги так делаются, а я хотела лавку открыть как можно быстрее». «И что? Так и сказал 2 месяца?» — подозрительно спросил сотник. «Да, может и больше. Я его просила и денег даже дать ему хотела, ну, чтобы он побыстрее все устроил, но он ни в какую». «Денег он не возьмет, по крайней мере, от вас», — тихо объяснил ей Коровин, склоняясь. «Ему в прошлый раз влетело от начальства, что он горбуна какого-то отпустил, и вы поспособствовали тому, взятку ему дали. Его тогда чуть с должности не выперли за это. Говорят, боярин Щукин донес про то самому великому князю». «А Щукину-то что за дело?» — возмутилась Вера. «Везде свой нос сует, змей неугомонный. Никак не отстанет от нас». «Вы, Вера Владимировна, обождите меня здесь», — предложил Коровин. «Я попробую поговорить с Сомовым о патенте, убыстрить ваше дело». «И вы сможете повлиять на него?» «Думаю, смогу», — кивнул он. «Есть у меня одна зацепка, как заставить его». «Благодарю», — улыбнулась мужчине Вера. Коровин быстро последовал в арестантскую горницу, а молодая женщина присела на лавку в облезлом коридоре и принялась ждать. Спустя некоторое время она услышала крики Сомова. Он что-то громко говорил, ругаясь. Вера сжала кисти рук, думая, что Василий Коровин из-за нее пошел на конфликт с начальником, и от этого ей было не по себе. На ее удивление, Коровин вернулся спустя полчаса целым и невредимым. Его лицо радостно сияло. Он протянул Вере некую бумагу со свисающей сургучной синей печатью. Нерешительно она взяла ее и, раскрыв, прочитала вслух. «Данная бумага удостоверяет, что боярышня Вера Лебедева имеет право на торговлю в личной лавке на территории Ярославского княжества. Торговля может идти любыми рассадными растениями, саженцами, лекарственными сборами и настойками. Патент выдан на 3 года с сей даты. Подпись — главный подьячий благочинной палаты города Михайло Сомов». Вера подняла на Коровина взгляд и радостно выпалила: «О, благодарю вас, сударь! Как вам это удалось? Впрочем, неважно. Я очень благодарна вам. Могу я что-то сделать для вас?» «Даже не знаю», — задумался сотник, улыбаясь и потирая подбородок с короткой темной бородой. «Наверное, нет. Я просто хотел вам помочь, и все. Тогда хочу пригласить вас сейчас на обед к нам домой». «На обед, наверное, нет, это долго. У меня служба. А вот чаю я бы выпил, если можно. У меня как раз перерыв теперича на трапезу». «Вот и прекрасно, сударь», — закивала довольно Вера, улыбаясь Коровину. В усадьбу Вера вернулась в сопровождении сотника. Всю дорогу они шли и беседовали. Василий вежливо подставлял молодой женщине локоть, за который она держалась. Когда они оказались дома, все домочадцы уже пообедали, потому Вера попросила Миру помочь ей накрыть стол к чаю для гостя. Остальные дети и боярня Бажена отказались с ними пить чай. Позже Вера сидела в столовой вместе с Коровиным и Ладомирой. На столе красовались пряники, вчерашний яблочный пирог и ватрушки с творогом. Отпивая из чашки ароматный, только что заваренный чай, Вера отвечала на краткие вопросы Василия и немного смущалась. Сотник постоянно крутил черный ус и как-то уж очень пристально рассматривал молодую женщину. Она чувствовала, что нравится Василию. Она была рада, что Коровин оказался хорошим человеком, ведь он спокойно вошел в дом и чувствовал себя прекрасно, как и сказал ей минутой раньше. Мира сидела молча, откусывая мягкую ватрушку с творогом, которую поутру испекла Вера, с интересом поглядывая на гостя. В какой-то момент из соседней комнаты раздались тяжелые шаги, и в столовой появился горбун с дровами в руках. «У нас гости?» — удивился Магута, останавливаясь на пороге. Нахмурился и как-то недовольно оглядел сотника, сидящего напротив Веры, который в этот момент пивал из чашки чай. «Господин Коровин помог мне получить патент, Магута», — объяснила Вера и благодарно улыбнулась сотнику. «Если бы не он, этот вредный Сомов мне ничего бы не дал». «Не знал, что к нам кто-то пожалует», — пробасил горбун, проходя дальше к камину. «А то бы приоделся в чистое». Вера поджала губы, чувствуя некую издевку в словах Магуты, но не поняла, от чего он так говорит. «Еще раз благодарю вас, Василий», — продолжала ворковать Вера, снова обратив ласковый взгляд на гостя. «Если бы не вы...» «Я же сказал, Вера Владимировна, не стоит благодарностей», — ответил ей Коровин, плотоядно улыбаясь. «Как же не помочь такой красивой боярышне? Мне...» — его слова прервал неимоверный грохот. «Это Магута уронил несколько деревяшек на пол, начал подбирать их, присев на корточки и складывая дрова в небольшую дровницу у камина». Вера даже обернулась и тут же наткнулась на острый пронзительный взгляд горбуна. Он явно был недоволен присутствием гостя. Чтобы снять напряжение, повисшее в столовой после прихода Магуты, Вера предложила подлить Василию чаю. Тот с радостью согласился. Спустя полчаса Коровин распрощался и покинул усадьбу. Вера, довольная тем, что теперь у нее есть патент, мурлыкала под нос песенку, убирая со стола. Она как раз вернулась в столовую, чтобы забрать грязные тарелки, когда на пороге просторной комнаты появился Магута, таща очередную партию дров для камина. «Убрался-таки сотник, ишь, притащился лясы точить, словно службы у него нет», — процедил горбун, быстро складывая дрова в железную дровницу. «Это я его пригласила». «А он и рад. Хорошо приударить за боярышней, когда у нее все расчудесно и деньги есть», — процедил как-то недовольно Магута. «К чему ты это говоришь, Магута?» — не поняла Вера, поднимая на него глаза. «Где был ваш Коровин, когда вам с малой боярышней есть нечего было? Со Щукиным в нашу усадьбу на разборки приходил, да спокойно жить мешал». «Не понимаю, что ты...» — недоуменно пролепетала она, отчетливо видя, что горбун хмурил густые брови, а его глаза недобро сверкали от возмущения. «Вот и красная цена вашему ухажеру, боярышня», — продолжал он, все сильнее гневаясь. «Скользкий он тип, хитрый, как лис, так и норовит пыль в глаза пустить. Недобрый он, Вера, гнать его надо подальше». «Боже, Магута, я не пойму, отчего ты так разозлился?» «Чего понимать-то, Вера? Глупые вы все девки! Только покажи вам статного молодца при должности и простить его готовы за все грехи». «Неправда это?» «Ага, потому в дом его и привела, чаи распевать». Вера недоуменно смотрела на горбуна, не считая, что она сделала что-то неправильно. Коровин помог ей с патентом, а она всего лишь хотела быть благодарной. Как когда-то хотела отблагодарить Магуту ужином за дельную подсказку с серебром. Но сейчас... Неожиданный выпад и злые слова горбуна в сторону сотника походили на приступ ревности. И Вера даже растерялась от этого вывода. Неужели Магута был влюблен в нее, и она нравилась ему? И все это ей было не по душе. Потому она решила сразу же пресечь на корню все недовольства горбуна, ведь он не имел права указывать ей, кого приглашать в дом на чай. «И что такого? Он мне помог. Я только хотела отблагодарить его, и все», — строго сказала она, открыто смотря в сверкающие злостью глаза мужчины. «И вообще, это не твое дело, Магута, и...» «Ты права, не мое. Кто я такой? Всего лишь грязный слуга. Ладно, пойду я», — Некогда мне лясы точить с тобой, боярышня!» Почти прорычал он сквозь зубы, явно взбешенный ее словами. Окинув Веру темным и каким-то предостерегающим взором, он быстро развернулся и торопливо заковылял прочь. Она видела, как его правая рука сжата в кулак. Это выдавало в нем сильную злость. Когда он ушел, Вера присела на стул и выдохнула. Приложила ладони к горящим щекам. «Нет, точно ревнует. Боже, еще только влюбленного горбуна мне не хватало». Это показалось ей совсем дурным, ибо в качестве возлюбленного она никак не могла представить горбуна. Но все же Магута был приятен Вере. Он казался надежным, вызывал уважение. Она очень ценила его и как работника, и как друга, которым он ей стал за последние дни. Была благодарна за его постоянную помощь и поддержку. Он всегда был на ее стороне и даже ходил с ней на всякие глупые вылазки, как тогда к Щукину. Хотя она знала, что он был против этого, но все равно пошел с ней к злому боярину, чтобы поддержать. И теперь с лавкой помогал, хотя затея с торговлей ему тоже не нравилась. И сейчас ее повышенное внимание к Коровину, видимо, расстроило Магуту. Ведь сотник был явно красивее внешне и по социальному положению выше горбуна. И Магута наверняка чувствовал свою ущербность. Потому так сильно разозлился, что начал выяснять с ней отношения. С того дня Вера стала более тщательно присматриваться к горбуну, к его действиям и словам.